Глава 36. В самом начале нашего повествования упоминался мимоходом некий замечательный воробей. Подробное слово о нем было обещано впереди. Ныне время этому слову пришло. Что ж, пусть найдется в нашей книге место и для воробья, хоть он и малый мира сего. Но кто из живущих может с полным правом и основанием возвеличиваться перед ним, называя себя избранным и единственным на земле? Такое высокомерие свойственно некоторым людям, но вовсе не служит им к чести, свидетельствуя лишь об их чванливом и тупоумном самодовольстве. А мы со всей откровенностью скажем, что малый двуногий в перьях часто нашему сердцу куда милее и ближе, чем иной надутый самодовольством большой двуногий без перьев. Продолжим наше слово о воробье с братской благожелательностью к нему. Этот воробей жил в чайхане Сафара, под крышей в уютном гнезде, устроенном на скрещении двух бревен. Образ жизни вел он такой же, как и все другие чаракские воробьи. Просыпался до солнышка, чирикал, вертел головой, чистил перья, забираясь клювом глубоко под крылья, топорщился и отряхивался, прыгал по дороге, купаясь в пыли, затем обрызгивался водой из арыка и отправлялся по своим делам, либо на мельницу подбирать зерна, либо на виноградник портить ягоды. Была у него воробьиха, и было многочисленное потомство, пополнявшееся дважды в год, в начале и в середине лета. Он был неизменно весел, бодр, оживлен, дрочлив. Имея собственное хорошее гнездо, временами поддавался соблазну захватить чужое и залезал в какое-нибудь дупло, облюбованное скворцами, откуда бывал изгоняем с великим шумом, выщипыванием перьев и выволакиванием за крылья. В гнезда ласточек он не забирался, зная, что это небезопасно, могут замуровать. Так он и жил в чайхане долгое время, совершая каждый день, как все прочие земнородные, множество мелких грехов, но не приступая законов совместного и равноправного бытия живых на земле. И в этом смысле был вполне достоин своего воробьиного счастья. О большем, конечно, говорить не приходится. Никаких высот разума или духа за ним не значилось. И в должный срок, достигнув своего предела, он тихо и незаметно покинул бы землю, угодив либо ястребу в когти, либо коту на обед, и не оставив по себе в мире никакого следа, подобно тысячам тысяч своих маленьких серых собратьев. Но всемогущий случай отметил его своим выбором, остановил на нем свой перст, сказав «ты». Через это слово он обрел бессмертие, славную память в последующих веках. Сколько людей на земле из кожи вон лезут, добиваясь от случая этого слова, и не получают его? А вот маленький воробей получил. Нить его жизни, серенькая тонкая нить, влилась в многоцветный ковер дел и подвигов Хаджи Насреддина и осталась в этом ковре навсегда. Удивительнее всего, что и здесь не обошлось без старого хаджанского нищего из разрушенной мечети Гюхар-Шат. Спросят, как попал он сюда, в затерянное горное селение, зачем? В том-то и дело, что он появился, вернее сказать, явился Хаджи Насреддину. И между ними была длительная беседа, вернее, мысленное подобие беседы, ибо старик явился бесплотно. Впрочем, Хаджа Насреддин видел его вполне ясно и слышал вполне отчетливо. То ли во сне это было, то ли наяву, трудно определить. Поди вот разберись теперь, как он появился, этот звездностранственный, туманных мыслей старик, в бесплотном виде или в некой полутелесности. Придется рассказать о его появлении особо, иначе получается непонятно. А к воробью мы еще вернемся через несколько страниц в этой же самой главе. Проводив Агабека и Шака, а за ними вдогонку вора, Хаджа Насреддин отправился в свой вновь приобретенный дом, где весь день провел в одиноком раздумье, беседуя лишь с кувшином вина и заставленных Агабеком запасов. Старому слуге было приказано не допускать никого, ни чаракских стариков, с их заботами о поливе, ни даже Саида. К раздумьям была у него основательная причина. Сегодня утром перед ним вдруг возникло недоумение, касающееся озера. Недоумение, которого он раньше не предвидел. Вот он изгнал Агабека. Озеро отобрано. Выполнено слово, что в свое время он дал старому хаджинскому нищему. Но что дальше делать с этим озером? Не самому же ради него переселяться в Чорак. Можно, конечно, подарить Саиду к свадьбе. Но что скажет нищий? Одобрит ли он такое решение? Что, если он имеет какие-то либо свои замыслы относительно озера? И ничего не сказал. Теперь догадывайся, как хочешь. Поистине, он создан для тумана в чужих головах, этот молчащий и постигающий старец. Кувшин — коварный собеседник. Он всегда притворяется, что на его дне, как драгоценная жемчужина, сокрыта самая главная истина. И с каждым глотком к ней ближе, а когда, наконец, самоотверженными усилиями дно достигнуто, отважный искатель уже не в силах не только овладеть жемчужиной, но и даже разглядеть ее. Так случилось и с Хаджой Насреддином. Дважды в этот день он опускался на дно кувшина и дважды выныривал пустым, без жемчужины. Так до самого вечера он ничего путного и не придумал. Растерял даже те мысли, что у него были до собеседования с кувшином. И с отягощенным, затуманившимся разумом, неудовлетворенным сердцем, почтительно поддерживаемый под локоть старым слугой, удалился в дальний конец сада, в беседку, где была приготовлена ему постель. Это была та самая беседка, из которой они с Агабеком неделю назад ходили уговаривать принца. Волшебный плющ был на месте, и волшебный лопух на месте, и в листве звенели волшебные комары. Засыпая, Хаджа Насреддин подумал: «Вот если бы здесь пришли ко мне волшебные мысли, как лучше всего поступить с этим озером?» Еще раз он вспомнил неодобрительными словами хаджинского старца, причинившего ему столько лишних забот, сначала с поисками озера, теперь с его дальнейшим предназначением. Больше ни о чем он уже не успел подумать. Голова закружилась еще сильнее, мысли помрачились, и он уснул. А беседка-то и в самом деле оказалась волшебной. В этом Хаджа Насреддин убедился, так как ночью в ней произошло событие вполне волшебное. К нему явился хаджанский старец. Он явился на рубеже полуночи. Вся беседка вокруг озарилась мягким голубым сиянием. И в этом сиянии возник старец, весь туманный и мерцающий, словно состоящий из призрачного звездного света. Хаджа Насреддину следовало бы удивиться, однако он нисколько не удивился, как будто ждал старца. Усевшись напротив, на скамейку, старец молитвенно огладил волнистую, светоскользящую бороду. «Ну, здравствуй, Хаджа Насреддин! Ты меня сегодня вспоминал, а я вот пришел». «Мир тебе, почтенный старец», — ответил Хаджа Насреддин. «Будь моим гостем, выпей моего вина». «Не надо мне вина. Разве ты забыл, что я дервиш и вовсе не склонен к услаждениям плоти? Я пришел тебя поблагодарить за неоценимое добро, содеянное тобою для меня. Теперь мне уже не грозит опасность начать сызнова звездный круг». Хаджа Насреддин испугался, как бы старец опять не начал своих поучений. «Стоит ли благодарности?» — прервал он. «Тем более, что я не довел еще дело до конца. Ты пришел весьма кстати, ибо я испытываю некоторое недоумение. Как мне быть с этим озером дальше? Вот мы и посоветуемся». «Как быть с озером дальше? Ты не знаешь?» «Откуда же могу я знать, почтенный старец? Ведь во время нашей последней беседы никаких указаний относительно озера ты не успел мне дать, запели петухи». Старец улыбнулся и при этом весь день замерцал трепетным переливчатым блеском. Померцав, сказал: «Помню, помню, как же! Я тогда немного ошибся временем, не рассчитал. Ты не сердись, Хаджа Насреддин». «Я нисколько не сержусь. только бы не ошибиться вторично. Уже близка полночь, твой срок. Поэтому лучше будет сначала заняться главным делом, а уж потом перейти к другим разговорам». «Что ж, это можно», — согласился старец. «Давай говорить о главном». «Итак, значит, ты нашел свою веру?» «Когда мне было искать ее?» — отозвался Хаджа Насреддин со скрытым раздражением, ибо старец опять направил свои мысли в сторону от озера. «У меня, почтенный старец, не оставалось времени для поисков веры, потому что я должен был, во-первых, искать твое озеро, находящееся неизвестно где, во-вторых, отбирать его, а теперь думать, как поступить с ним дальше. О вере мы успеем поговорить. Скажи свое мудрое слово об озере». Старец помолчал, думая. Внутри его, сквозяще туманного тела, возник на месте сердца бледно-зеленоватый огонек, вытянулся в зыбкую тонкую струйку и, трепеща, переливаясь, вошел вверх, к кустам. Навстречу из головы старца потекла струйка, слегка синеватая. Видя это, Хаджа Насреддин заключил, что синеватая струйка означает мысли, а зеленоватое — чувство. И обе они, соединившись на устах мерцающего старца, должны породить слова. Так оно и вышло. Старец заговорил. «Вот, Хаджа Насреддин, ты все еще далек от истинной мудрости. Ведь в твоей вере и сокрыто как раз решение всех недоумений и сомнений, что могут встретиться тебе на путях жизни, в том числе и твоего теперешнего недоумения с озером. Так разреши его, почтенный старец. Осмелюсь напомнить, полночь близка. Тебе для всех разговоров остались минуты. Не лучше ли будет, о, Хаджа Насреддин, — замерцал старец торжественно розоватым светом и поднял палец, — не лучше ли будет предоставить твоему духу в целях его наибольшего совершенствования найти самостоятельный, должный вывод относительно озера через постигнутую, наконец, тобою веру? Здесь Хаджа Насреддин понял, что нужного слова об озере он и в этот раз не услышит. «Я могу помочь тебе в поисках веры». «Пусть это будет моей благодарностью», — продолжал старец. Его розоватое мерцание перешло в прозрачно-серебристое, затем золотистое, и вдруг вспыхнуло многоцветными радужными переливами, так что Хаджа Насреддин даже зажмурился. «Не называя прямо, я укажу тебе путь, на котором следует искать ее». «Это было бы не лишним, почтенный старец», — из вежливости согласился Хаджа Насреддин. «Возьми своей правой рукой мою левую руку». Взяв его руку, Хаджа Насреддин обрел только прохладную влажность и никакой плоти. Сияние внутри старца усилилось, радуга залила своими отблесками всю беседку. «Закрой глаза», — торжественно возгласил старец. «Следуй за мной». Был полет. Мгновенный и такой стремительный, что Хаджа Насреддин задохнулся. «Теперь открой». Услышал он голос старца, вернее, не услышал, а каким-то иным способом уловил без помощи слуха. Он открыл глаза. Беседки не было. Вокруг расстилался густой голубой туман, напущенный, видимо, старцем. «Смотри и вникай», — сказал старец. Вернее, промерцал, потому что вместо голоса из его уст изошло переливчатое мерцание в виде как бы удлиненного облачка. И в этом облачке непонятным образом возникли слова, которые Хаджа Насреддин уловил, не слыша. «Ничего не могу разглядеть, ни во что не могу вникнуть», — ответил он, и вдруг понял, что сам отвечает старцу тоже мерцанием. Взглянув на себя, изумился. Он, как и старец, был весь туманно-переливчатым и сквозным, состоящим из одного только призрачного сияния, без всяких следов своей обычной плоти. Испугать Хаджу Насреддина было нелегко, но здесь он перепугался. Этот звездно-странственный старик сыграл с ним, кажется, весьма опасную шутку. «Это как же?» «Это что же?» — растерялся Хаджа Насреддин и сам почувствовал свое мерцание неровным, прерывистым, как бы заикающимся. «А где же... где я сам?» «Почтенный старец, а?» «Это уже лишнее, скажу я тебе. Куда ты девал меня?» Старец ответил успокоительным переливом чистейшего изумруда. «Не бойся, Хаджа Насреддин, ты со мною. По чести говоря, не могу понять твоего крайнего перепуга. Ну, чем она столь драгоценна для тебя, твоя ничтожная плоть?» «Почтенный старец, между нами большая разница», — взмолился Хаджа Насреддин, и, спустив череду торопливых, тревожных, бледно-лиловых зарниц. «Разве дано мне возвыситься до твоей необъятной мудрости, до такого совершенства духа?» Этими заискивающими словами он хотел на всякий случай подольститься к старцу, дабы не вздумал тот оставить его навсегда в бесплотности. И сейчас же в его мерцании появилась неприятная мутная желтизна. Старец, к счастью, не заметил, а, может быть, и заметил, но из вежливости промолчал. Ответного укоризненного мерцания не было. «Успокойся, Хаджа Насреддин. Твоя плоть вернется к тебе. Вот она. Смотри». И перед бесплотным зрением Хаджи Насреддина возникла где-то внизу, вдали, беседка. И в ней он увидел себя самого спящим. «Твоя плоть на месте, где предается неизменному телесному сну, в то время как твой дух находится в звездностранственном вещем бодрствовании», — заключил старец. «Тебе откроется многое, только сумей понять». Но сколько ни вглядывался Хаджа Насреддин в напущенный старцем туман, разглядеть и понять ничего не мог. Все зыбилось, расплывалось. Мысль ни за что не могла зацепиться. Все казалось равно возможным, но и равно произвольным, недостоверным. Обо всем можно было думать и так, и эдак, и по-третьему. Тщетно Хаджа Насреддин искал в тумане хотя бы один какой-нибудь земной предмет, от которого, отправляясь, можно было ковать цепь последовательного размышления. Ни одного такого предмета он вокруг не увидел. «Ничего не понимаю», — повторил он. «Почтенный старец, здесь только вопросы и ни одного решения. Где земля, где люди, где их радости, горести и заботы, где, наконец, то самое деятельное добро, ради которого я, по твоим же словам, послан в мир? Как я могу творить добро в этом непроглядном тумане, где все недостоверно и сомнительно? И для кого должен я стараться, если здесь нет людей? И где зло, с которым я призван бороться? Против кого оно устремлено? Против звезд? Нет, почтенный старец, высоты звездных постижений не для меня. Прошу, верни меня вниз, на землю. Там мое место». По мере того, как он говорил, мерцающий старец все тускнел, тускнел, и вдруг на глазах Хаджи Насреддина растаял, бесследно исчез. И все смутное вокруг исчезло. Туман рассеялся, и опять к Хаджи Насреддину вернулась его земля, где все можно видеть, слышать, осязать, исследовать, где живут люди в противоречивом сплетении своих страстей, самоотверженных усилий помочь друг другу и в неизменном вечном устремлении всегда вперед ко всеобъемлющему общему благу, в котором каждый сможет найти благо и для себя. Хаджа Насреддин проснулся, открыл глаза. Вокруг была влажная, темная свежесть. Ветер, залетевший в беседку, скользнул прохладой по его лицу. Сияли сквозь листву далекие звезды. Была ночь, ее вторая половина, за полуночным рубежом. Голова еще слегка болела, но мысли уже обрели привычную ясность. Хаджа Насреддин усмехнулся. Нет, он старцу не попутчик в межзвездных полетах. Его место, его родной дом — Земля. Это, конечно, очень хорошо и возвышенно — постигать, но для себя он избирает простое, земное понимание, в котором он — хозяин своих помыслов и дел. Вернувшись раздумьями к озеру, он почувствовал себя полностью свободным от всех сомнений, тяготивших его накануне. Все было ясно, просто и до конца бесспорно. «Удивительно, как же я раньше не сообразил!» — воскликнул он, не догадываясь, что и не мог сообразить, ибо избрал себе по этому поводу неправильных собеседников — кувшин и туманного старика.